Братья и сестры, мы все уверовавшие в Господа Иисуса Христа, от чего-то мы отреклись, от чего-то мы отказались, что-то мы оставили. И вот последовали за Господом. Все теперь у нас хорошо и прекрасно? Нет? Следуя за Господом, мы не устаем следовать за Господом. Вот Господь идет, а мы за Ним, и один год, и второй год. А на этом пути нельзя то, нельзя это. Да это нехорошо, и это неправильно. И вот это нельзя, и нельзя, нельзя. А хочется, а может быть, где-то вожделена она. Не устаем мы разве идти за Господом? Но я думаю, если мы искренне будем сами собой, устаем иногда. Вот почему мы сейчас пели такой гимн? «Омой меня внутри и вне». И что надо делать еще? И если надо, плавь в огне. Зачем? Чтобы очистить. Нам нравится, когда все хорошо. Но чтобы все было хорошо, порядок содержать, это так тяжело. Вот, например, я скажу, в машине. Мне нравится ездить в чистой машине. Мне нравится, когда машина все чисто, все убрано. Ну, все хорошо. Я вот уберусь, все помыл, все хорошо. И через некоторое время надо еще туда ключ положил, еще какой-то материал положил. И опять пыль, все грязно. И я думаю, надо помыть. Надо помыть. И ездю один день, второй. И думаю, надо помыть, так неприятно. Надо привести в порядок. Но потом проходит время, привел в порядок, ну хорошо, вроде бы все. Ну а все теперь чисто будет всегда. Не опять, и опять надо ее мыть и мыть. Или, например, скажу, в гараже убраться. Я люблю порядок, когда все по полочкам стоит. Вот уберешься, и все вроде бы хорошо, приятно. Заходишь, приятно. Ну, проходит время, один принес, другой принес, третий сам что-то положил и опять захламил. И думаешь, надо убраться, это привести в порядок надо все. Насколько этот порядок хватает вообще? И я понял так, и тяжело, тяжело содержать порядок. А сколько раз мы в неделю убираем пыль? Пыль так неприятна, да, надо убрать ее. Но вот убираем один и второй раз. Вот так я понял, что в нашей христианской жизни, в нашей внутренней жизни, у нас есть тоже такая потребность, переживание. Порядок навел вроде бы, все. А потом опять где-то испачкался, а потом опять испачкался. И от этого грустно становится, и устаешь, и думаешь, а зачем это все нужно вообще? Зачем это нужно вообще? И это переживали мужи Божии. Это переживали мужи Божии. Следовать за Господом. Господь, например, народу израильскому или Аврааму, когда он говорит, пойдешь, я тебе дам такие благословения, у тебя будут благословения и в семье, и на поле, и везде такое благословение. Народу израильскому тоже дает такое обильное благословение. Но последователям Иисуса Христа на этой земле нам не обещаны обильные благословения. Есть обетование, есть благословение, но это не так, что у нас будет все хорошо. У нас трудностей не будет, у нас переживаний не будет, мы не будем в грех впадать. Нет, такого нет обетования. Я недавно так размышлял и думал, вот Адам с Евой, в каком месте они были поселены? Написано рай. Вот я думал, представил себе рай. Вообще, как это рай? Вот иногда в хорошее место попадаешь и говоришь, как в раю. Да ты был в раю? Нет, я не был в раю. А вот представьте, в раю пыль там есть, была все это, сорняки. Вот как выглядело вообще в раю? Вот эти, скажем, постоянно листья падают, постоянно надо убирать все. Как выглядело в раю? Вот Господь создал человека и поселил в раю, в абсолютную такую сферу, можно сказать, совершенно. Потому что Господь сделал и весьма хорошо все сделал. Поселил. И вот в этой, можно сказать, благополучной сфере, вот в этом хорошем окружении люди согрешили. Ну, да, они согрешили. Если бы они не согрешили, у нас было бы хорошо. Но теперь я живу. Кто меня заставляет вообще грешить? Кто меня заставляет нечестно поступать? Кто? Сами себя, мы себя заставляем. Если так спросить, ты хочешь нечестно жить? Да нет. Да нет, мы хотим честно жить. Получается всегда? Не всегда получается. Вот и вся беда. Не получается всегда. Поэтому мы должны петь и приходить к Господу и говорить, омой меня внутри и вне. И если нужно, плавь в огне. Хоть и тяжело, устаешь иногда. Но все-таки надо следовать за Господом. Послание к евреям нам открывает, что вот это люди, вот эти люди, они тоже подустали. Ну что, разгоны, постоянные там, ну, приходят, разгоняют, или побивают камнями, или убивают там. Ну, когда-то же терпение кончается, но когда-то силы же кончаются. И вот автор этого, вот этого послания, он не просто ругает и говорит, да как вы могли? Он утешает этих людей. Он утешает и говорит, еще надо немножко потрудиться. Я хочу прочитать Евреям 10 глава. С 35 стиха хочу прочитать. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Выше он здесь говорит, что вы страдали, вы тяжко страдали, у вас были серьезные переживания. Например, говорит здесь, что то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находящихся в таком же состоянии, ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имени ваше приняли с радостью. Я когда читал вот это, думаю, как расхищение имени приняли с радостью? Ну, это вообще трудно поверить. Как? Пришли, все забрали. Ну, вот пришли, забрали машину у меня. И что? Я буду радоваться? Или я буду где-то жаловаться ходить? А вот что люди переносили? Что братья эти переносили? Расхищение имения приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Вот, братья и сестры, мы сегодня дети Божьи. Мы следуем за Господом. За Господом идти сложно, за Господом идти трудно. И когда-то ученики шли, которые видели, и начали не понимать, что Иисус говорит. И некоторые начали уходить от Иисуса, потому что не совсем им показалось это все правильно, легко. И когда-то Господь говорит ученикам, не ходите вы отойти от меня. Ну, вообще интересный вопрос. Иисус Христос задает, говорит, не хотите вы от меня отойти, пока ученикам? Нет, ученики говорят, а апостол Петр говорит, куда нам идти, Господи? Ты имеешь глагол вечной жизни. Если мы сосредоточиваемся здесь, на земле только, то силы теряются. Если мы сосредоточиваем свое внимание на небесное, на будущее, ну сколько мы здесь еще проживем? Какое-то время, и все равно мы все уйдем, да? Все равно мы все уйдем. Когда-то, а будущее наше. И вот он говорит здесь, говорит, так и так, не оставляйте упование вашему, которому предстоит великое воздание. Братья и сестры, наше упование колеблется? Я думаю, колеблется. Ну, сколько можно ждать? Ну, сколько можно терпеть? Ну, сколько? Вот Иисус Христос пообещал прийти. Вот я с детства помню, братья проповедовали, что скоро Господь придет. Ну, не пришел Господь. Ну, сколько можно говорить об этом? Ну, Господи, приди, все, забери нас уже и все. Нет, Господь не приходит, а нам нужно еще решать проблемы. Нам нужно какие-то там низкие, может быть, ненужные вещи какие-то решать. А это все накапливается, давит нас. И при этом может постигнуть уныние. И когда я вспоминаю за Авраама, Господь пообещал ему, сразу дал. Нет, вообще нет. Сколько время проходит, сколько лет проходит. И написано, он не изнемог в ожидании, да? Он ожидал. Он ждал, ждал один год, второй, 10 лет. Ну, когда-то уже терпение или когда-то уже кончается. Нет, все-таки дождался обетования. То, что Господь ему обещал. Вот, братья и сестры, нам тоже обещаны. Нам обещаны силы. Хорошо, когда мы обетования повторяем. Повторяем обетования и держимся за них, как якорь такой надежды, чтобы нам держаться Иисуса Христа. Потому что в этом строптивом, развращенном веке вроде бы предлагается все так. Вот, ну, мы можем вот это искушение Евы посмотреть. Ей предложили, но в конечном счете крах всего мира, да, согласилась. Вот мы, если искушаемся, если на те предложения дьявола, которые мы откликаемся, крах может нашей семьи быть, крах нашей жизни, и, можно сказать, ну, великие, большие трудности. Почему? Если мы не идем за Господом. Итак, не оставляйте упование вашему. Почему не оставляйте? Которое предстоит великое воздаяние. Вот за то, что я сегодня верю в Иисуса Христа. И вот понимаю из Священного Писания, я должен чисто жить, свято жить, правильно жить. Хоть это трудно, и никто не помогает, это не понимает меня. Сегодня мне предлагают, ну давай, что там, чуть-чуть выпьем. Я говорю, нет, вы что, я таким не занимаюсь. Он говорит, как ты? Ты что, не немец? Я говорю, да-да, я немец. Ну, он говорит, ну это же немцы пиво любят. Я говорю, не все немцы любят этого. Он говорит, как это не? Ну давай. Не... Я говорю, не, извините меня, это не для меня. А что тут такого, да? Предложение. Ну, вроде бы никто не видит меня. Спасибо, спасибо. Бог видит, Господь видит. Но вот просто искушение, вот предлагается, и на чувство так, что давай за смелость, да? Нет, но мы должны вот это все отвергать. Мы должны все отвергать, отказываться от этого. И почему? Мне предстоит великое воздаяние. Интересно, что Господь приготовил для нас? Что это за воздаяние? И дальше написано здесь, терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божию. И потом получить обещанное. Терпение нужно вам. Братья и сестры, мы вообще вот по жизни, если сами себе ответим так, мы терпеливые люди? Терпеливые ли мы вообще христиане? Что мы вообще можем терпеть? Вот я на своих детей смотрю, вот у одного кто-то терпит и терпит, и такие видно, что боли, и знаем, что боли там большие, и терпит, потихоньку подстанывает и все. У кого-то чуть там все, уже кричать на всю можно улицу, чуть-чуть там что-то болячка, все. Вообще терпеть не может, ты терпи немножко, возьми себя в руки. Братья и сестры, а вот мы можем терпеть брата, а мы можем терпеть сестру, мы можем терпеть детей. Можем вообще терпеть? Не тяжело ли становится? Не устаем ли мы вообще терпеть? Ну, один раз я ему сказал, ну, второй раз сказал, ну хватит, уже 5 раз ему сказал, ну, надо уже что-то... И потом вся буря поднимается, гнева, и совершается. Потом надо просить прощения, привести в порядок, когда остынешь все. Терпение нужно вам, терпение нужно нам, да? Итак, терпение нужно нам, и теперь можно сказать, да, если Господь не приходит, обещал, он не приходит, да, что, буду делать, что есть, пить, веселиться. Нет, говорит, терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, чтобы исполнить волю Божию, нам нужно ее понять, эту волю Божию, понять волю Божию и получить обещанное. Когда я понимаю, я все исполню, когда мы все исполним, то, что Господь хочет от нас, все, Господь заберет. Когда все исполнится, Господь придет за церковью своей. И Он говорит здесь такие слова утешительные, мне они так нравятся. Ибо еще немного, очень немного, немного, и грядущий придет и не умедлит. Вот, братья и сестры, еще немножко. Если вот сказать, ну, потерпи еще, ну, полгода потерпи, и все, и потом все проблемы решатся. Можно потерпеть? Я думаю, полгода, ну, можно. Собрать силы полгода. Но потом еще полгода, может быть, придется, да? Вот мы не знаем, сколько осталось. Но Писание говорит, еще немного, очень немного. Вот поэтому вот, надо сосредоточиться. Раз немного осталось, мы же не знаем, сколько мы будем еще жить, да? Не знаем. И никто не застрахован, сколько мы будем жить. Еще, может быть, кому-то очень немного, да? Может быть, нам очень немного осталось, совсем немного. И Господь уже придет за нами и не умедлит. И тогда обещания праведные. Как будет жить? Верою. Братья и сестры, вот эта вера, которой дар Божий нам дан, приказ Божий, который прозвучал, чтобы мы веровали в Господа Иисуса Христа, вот этот, если мы исполняем волю Божию, верим в Господа Иисуса Христа. Есть еще какие-то приказы? Есть еще, что мы должны исполнить? Вот это, я думаю, самое главное в нашей жизни, чтобы вера не пошатнулась. Веруй в Господа Иисуса, праведный, веруй, жив будет. Верить в Господа Иисуса Христа всем сердцем, веруй в Господа Иисуса Христа всем домом твоим, да? Спасешься ты и дом твой. Веруй в Господа Иисуса Христа. Вот от нас зависит вот эта вера, вроде бы незначительная, но как она емкая и объемиста. Верить в Господа. Вот доверить Ему свою жизнь, доверить и утешиться. Господь все знает. Господь все знает. И праведный веры жив будет, да? А если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя. А если кто поколеблется, это предупреждение серьезное. Если ты начнешь хромать, и ты откажешься, и начнешь жить своими путями ходить, не благоволит душа моя, говорит Господь. А если душа Господа не благоволит, то посмотрим на народ израильский, что там происходит. Какие наказания народ израильский испытывает? Бог не благоволил к им делам. И великие наказания, большие наказания. Сколько столетий наказания, потому что Господь не благоволил к ним. Поэтому мы же, Он не заканчивает так, да, вы все, с вами кончено, все. Нет, Он говорит, мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Братья и сестры, давайте мы будем не из колеблющихся, но будем стоять в вере ко спасению души нашей. Нашу душу надо спасти, наших детей душу надо спасти. Поэтому, как Ной построил ковчег спасения для дома своего, мы должны строить. И если где-то по пальцу попали мы, и больно нам, все равно дальше строим. И если что-то сломалось у нас, и надо опять лечить и ремонтировать, и опять строим ковчег спасения, чтобы нам всем спастись, чтобы нам быть готовыми к той славной встрече. Поэтому пусть Господь нам поможет не оставлять упования, не уходить от веры, а веровать в Господа Иисуса Христа, чтобы нам быть праведниками, нам достигнутой цели. Помолимся Господу, попросим у Него силы. Аминь.